3 июня. Вторник. «Второй раз за 10 дней. Вы что о себе думаете?» Панасенко глядел презрительно. Брыли жили отдельной жизнью, ходили ходуном. «Не смогли ничего лучше придумать. Нашли что-нибудь? Не мычите, не телитесь!» Плюхнулся на стул. Гога Пирамидин дождался, пока Панасенко появится в Калинине у своей «Волги», проследовал за ним до Москвы, а уж в Москве задержал по согласованию с начальством в лице Жунева. «Скажи, Панасенко, отчего ты нам не сообщил, что у Нины Ивановны Ширшковой есть садовый участок в товариществе «Путь вперед»?» «А что это я должен все тебе сообщать?» — быстро ответил Панасенко. Потом стал говорить помедленнее. «Да, есть такой участок. Перейдет ко мне. Ценности он вместе с домиком копеек на 40. Но и лишним не будет». «А когда вы были в последний раз в упомянутом домике?» — спросил Покровский. Панасенко не торопился с ответом. «Но», — повысил голос Жунев, — «баранки гну, был я», — хотел, возможно, сказать, что был давно и точно не помнит, но человек умный. «Вчера заезжал», — сказал Панасенко. «Тетя Нина там в тайнике кое-какие украшения хранила, был у нее такой бзик. Только я и знал, а сейчас, думаю, пора достать, хотя ценности невысокой», — сказал Панасенко. «А почему вы не на своей машине поехали?» — спросил Покровский. «Надоело», — сказал Панасенко. «Каждый день на ней. Это как жена, сами знаете. Она, может, и хорошая, но одна и та же. Надо иногда и любовницу залимонить. Взял у приятеля прокатиться». «И где украшения?» Панасенко молча вынул из портфеля коробку от Монпансье. Там действительно обнаружились золотые и серебряные цепочки и кольца. Простенькие, но много. Ширпотреб, драгметалл. «Лишними не будут», — сказал Панасенко. «А главное — память». «Валюту ты там хранил», — сказал Жунев. «А в субботу понял, что Покровский будет по бумажкам Ширшковой копать. И решил перепрятать. Волга ему, сука, надоела». Панасенко поморщился. «Ты чего морду корчишь?» — завелся Жунев. «Сейчас, если хочешь знать, есть технология, как по микроостаткам, по микроэлементам в тайнике определить, что там доллары лежали. И по качеству по 88-й. «Технология, может, и есть», — усмехнулся Панасенко. «В жопу не лезет и не жужжит. Знаешь загадку?» Жунев и все остальные знали, конечно, социально-критическую и в то же время философическую загадку. «Ждете новых бабулек? Совсем беспомощные?» — наглел Панасенко. Гоге Пирамидину такое обращение совсем не понравилось. Он встал с матерком и с явным желанием оказать на Панасенко физическое воздействие. Панасенко тоже встал, Покровский втиснулся между ними. Панасенко отступил, сказал, что человек его, тот, что в Чуксином тупике сомнительного типа в куртке видел, уже в воскресенье отчаливает на юга, и если есть ему кого предъявить, предъявим, сказал сквозь зубы Жунев. Опять, короче, глупость вышла с Панасенко. Сидели, как оплеванные. Гога Пирамидин весь красный от ненависти к себе. И в Калинине упустил супостата, и сюда зря привез, и похороны боевого товарища пропустил. Поедет сейчас на могилу. Хотелось ему на ком-нибудь или на чем-нибудь злость сорвать. Роботоподобно вращал по сторонам огромный под машинку стриженной головой. Жунев протянул ему карандаш-конструктор. Гога Пирамидин взял карандаш и с хрустом переломил пополам. Друзья еще огорошили Гогу вчерашней чудовищной историей про Ригу. «Вот залупа так залупа!» — обалдел Гога. «Получается, вы слышали прямо это?» Покровский кивнул. Жунев выматерился. «Оба насмерть!» «Наши оба, и Серж, и метла дотла. А местных еще было вокруг 5 человек, все живы. В больнице кое-кто. Вот ведь залупа. И просто взрыв газа. Баллон, поди, вот этой новой конструкции». Покровский выпил вчера с Жуневым после этого ужаса по стакану коньяка и дома стакан, и все равно не заснул. Все ему казалось, что если бы он поехал в Ленинград и нашел Сержа, ритм жизни последнего как-то досбился бы, и не попал бы он так секунда в секунду под взрыв баллона. Тогда, впрочем, могли погибнуть другие люди, тоже не за хрен собачий. Покровский догадывался, что раскочегаривает в себе иной раз мнимую вину, чтобы меньше думать о ситуациях, в которых он действительно был виноват. По жизни таких достаточно накопилось. Фридман приехал с отчетом по Электрозаводской, провел там часть выходных. За надворов на старушек в известные даты покушаться не мог, поскольку с полной выкладкой пьянствовал у себя дома, у соседей, во дворе, в рыгалке на углу. Фридман пообщался со множеством обитателей района, употребил за казенный счет несколько кружек пива, говорил с дружинниками, алкоголиками и владельцами собак на поводках. Про Казанцеву, соседку Занадворова и Елизаветы Ивановны, сказал: «Синяк у нее. Вот тот под глазом», — говорит, споткнулась и ударилась об перила. Покровский вздохнул. «В линию Василия Ивановича и сестры я и сразу не верил», — сказал Покровский. «Мы и дальше их не оставим, продолжим наблюдать, но линия старушек Сокола у тебя запущена», — сказал Жунев. «Вообще не изучайте их окружение. Видишь, если этот эпизод как раз последний, явно уже для отвода глаз...» «Да это только в твоей версии, Покровский», — сказал Гога Пирамидин. «Представь, что смысл был в покушении на Соколе, и оно неудачное», — сказал Жунев. Покровский вздохнул. «Глупо главное убийство совершать в третью очередь. Вдруг что изменится, а ты двоих зря уложил. Ладно, Чебурашка старушка не считает, но ведь логично скорее решить основной вопрос». Ладно, Покровский действительно обещал Жуневу не бросать другие линии. Досье на дочку старушки номер 5 Настя Кох подготовила. Покровский с ним ознакомился. Такое досье, что подозревать дочку глупо. Договорились, что Покровский все же ей позвонит. Да хоть сегодня попробует, хотя я уверен, что это пустая трата времени. Фридман поехал по алиби Фарятьева. У Кривокапы готов анализ про новый мир. Первую цифру, номер дома, не восстановить, там просто слой бумаги соскоблен. Вот так с усилием провели по мокрому месту, тряпкой, например. Просушить, возможно, хотели, сказал Кривокапа. А вторая цифра, 55, это номер квартиры, потому что перед 55 Кривокапа увидел краткую черточку. Номер квартиры. В неизвестном доме, на неизвестной улице и в Москве ли... Маленький асфальт тоже готова экспертиза. Тут ничего интересного, ниточек нет. Большой пока не готов. Ладно. В столовой Настя Кох ест мясную котлету серого цвета. Сегодня ходила в писательский дом. И к Леониду Семеновичу, который подтвердил, что во время убийства вносил с Марией Александровной правку в машинопись романа о перевооружении сталелитейной промышленности. И к одному писателю Пендешнику этажом ниже. «Поэт с бородой. Пишет о грибах». «Только о грибах?» — заинтересовался Покровский. «Да, поэма о грибах, о каждом отдельно. О белых написал, о ядерных, о соленых рыжиках. Круглый год ходит в босоножках на босу ногу». «На то не босоножки», — заметил Покровский. «Да, вот только он круглый год». «В любом случае, имеет алиби, в дни убийств Ширшикова и Краевской был в составе писательской делегации в Уфе». «К циркачам теперь пойду», — сказала Настя. «У них дом напротив писателей, и там целых 2 на учете, в том числе дрессировщик коров». «Надо же». «Коров уже тоже в цирк втянули. Покровский не знал». «Кравцов несется по коридору. Что-то интересное? Еще какое!» «Кравцов заново опрашивал свидетелей гибели Ярковой от кирпича, показывал им фото Бадаева. И один из свидетелей, мастер по начинке с фабрики «Большевик» Большаков, уверенно показал, что видел Бадаева в толпе зевак на месте происшествия». «Точно, — говорит, — Бадаев там был и подозрительно оглядывался по сторонам», — сказал Кравцов. «Он же якобы на олимпийском семинаре сидел», — спросил Покровский. «Столкнуть храгами и всех делов», — сказал Кравцов. «Поехали», — сказал Покровский. «Большаков на фабрике?» «Да, на фабрике, и Бадаев должен быть примерно на работе». Забрали на шоколадные фабрики свидетеля. Покровскому показалось, что от него пахло лимонными дольками. Приехали на ЦСКА, Бадаева услышали издалека. Руководил женщинами, вскапывающими клумбу. Послали мастера в одиночестве пройти мимо Бадаева. Не стоит самим светиться. Но не признал мастер Бадаева. Даже занервничал слегка, когда ему сказали, что на фотографии тот же самый человек. Нет ли со стороны милиции провокации? Люди-то совсем не похожи. Тьфу. Потом мастер признался, что он дальтоник и в целом слепошарый. Его и за язык не тянули, но обознался и обознался, бывает, но счел нужным признаться. Глупо вышло. Покровский поспешил на Петровку. Назначено, наконец, на ковер. Долго грозы бушевали где-то за кадром. Вот сегодня Покровский лично имеет шанс окунуться. В коридоре по дороге в кабинет Подлубного столкнулись с Хмырем, что слишком уж приветливо любезничал с Леной Гвоздилиной. Жунёв представил Покровскому майора Лапина, нового сотрудника ОБХСС. Глазки узкие, ладонь потная. Не любит Покровский таких. Подлубнов, как всегда, сосал потухшую трубку. В кабинете его сидели два генерала из министерства, а также тот из парткома, которого Жунёв так высоко ценил, что никогда не называл по фамилии, а только яркими выпуклыми эпитетами. Как идеологический работник он считал своим долгом продемонстрировать начальству, что на всей Петровке лишь его толком тревожит память активно подвергаемых убийствам и покушениям участниц войны. Удача еще, что утром Жунёв заскочил к Подлубному и вкратце рассказал о версии псевдоманьяка. Иначе хорош был бы Подлубнов, впервые одновременно с проверяющими, выслушивая завиральную концепцию Покровского. Метафора «дерево лучше всего прятать в лесу» на оперативный язык без потерь не переведешь. Один генерал, седой, так и не понял, в чем идея. «Так это он, получается, сам, что ли, не знал, кого ему убить надо? Так получается?» «Нет», — сказал Покровский, — «он-то знал. Но чтобы нас запутать, он убил больше старушек, чем было необходимо». «Это как же такое могло в башку-то втемяшиться?» — грозно спросил второй генерал, лысый, имея в виду башку не убийцы, но старшего инспектора Мура Покровского. Он как раз версию понял, счел ее совершенно надуманной, спровоцированной непрофессионализмом следственной группы. Прозвучало в адрес Подлубного даже слово «попустительство». Седой генерал в целом поддерживал мнение Лысого, хотя и в более мягкой форме. Самым сложным в оперативной работе Покровский считал необходимость взаимодействовать с кем-либо из вышестоящих сотрудников, кроме Жунёва и Подлубного. Покровский пытался объяснять, рисовал опять схему парка, но, будучи внутри себя уверенным, что генералы недоговороспособны, объяснял без огонька. Генералы хоть и не могли углядеть в его интонациях прямого небрежения, что-то в этом роде чувствовали, наверное, и дополнительно злились, который из парткома, усугубляя, вставал иногда и говорил о 20 миллионах советских людей, сложивших голову на полях кровавой брани, о том, что дети все чаще рисуют на заборах и на асфальте свастику. Когда из парткома в очередной раз вскочил, остальные говорили сидя, естественно, и даже замахал руками, Покровский выключил звук, наблюдал лишь за быстро попукивающими губами, за пируэтами белых пухлых кистей, которые, казалось, сейчас оторвутся и поплывут по воздуху, аки-де-белые голубицы. Да-да, именно такую формулировку Покровский в мозгу себе застал, подивился. Портрет Дзержинского над головой Подлубного вдруг отклеился от стены, быстро спикировал, сминаясь в воздухе к тому, что из парткома, и заскочил ему прямо в рот. и второй Дзержинский поплыл по воздуху, скомкался и в рот из порткома, и вот уже третий стартует, четвертый спешат один за другим. Самовару генерал знатный занимает персональный столик в углу кабинета, раскочегаривается в особо торжественных ситуациях. Карта Москвы у генерала, одна из самых больших в Москве, во всю стену, за спиной генерала книжные полки, на полках книги, слева полезные разные кодексы, выпуски следственной практики, справочники, справа 55 синих томов Ленина. В прошлом году присылали одну на редкость глупую практикантку из школы милиции, ни к какому делу не могли ее приспособить, и Покровский предложил поручить Людочке поработать с собранием сочинений Ленина в кабинетах начальства, поперелистывать, помять слегка корешки, кое-где уголки загнуть, подчеркнуть карандашом несколько архиважно, а то стоят тома слишком уж девственными. Зря, что ли, Ильич столько букв наконопатил. «Но основные следственные действия проводятся по версии номер один», — сказал Подлубнов и посмотрел на Жунева. «Продолжаем искать, как сказать, обычного, так сказать, маньяка, а не псевдоманьяка». «Безусловно», — сказал Жунев. «Продолжаем опросы по территории. Ищем таинственного человека в Чебурашках. Проведена колоссальная работа. Такие-то и такие-то цифры опрошенных. Плотно работаем по кооперативам творческих работников. Там, знаете, много от аэропорта до Сокола. Артисты, циркачи. Этих в первую очередь на подозрение», — грозно сказал лысый генерал. «Артистов?» — спросил Жунев. Было видно, что он готов в угоду генералу выдать что-нибудь перчененькое про артистов. «Да чем артисты-то плохи? Артист хорошо, но Анна Мордюкова...» Генерал было мечтательно зачмокал, но вернулся к реальности. «Я про циркачей!» Тут Жуневу и не надо было под генерала подделываться. Циркачей он и сам недолюбливал. Рассказал про дрессировщика коров. «Мерзавцы!» — с возмущением сказал генерал. «Вы меня живого не жухали, а туда же! На циркачей я прошу самое пристальное внимание!» Жунев опять поддакнул, вернул ловко клоунов. Вот ведь дебилы дебилами! Лысый поддержал. Быстро на этом спелись. Хуже всех выходили, по их словам, дрессировщики хищников. Их вагоны, когда за границу на гастроли везут тигров и львов, никто не проверяет, себе дороже подо львом колупаться. Вот они и возят за границу ворованное золото, из-за границ наркотики. В результате лысый генерал вдруг сказал: «И знаешь, я подумал... Идея про спрятанное убийство — интересная идея». У Подлубного на столе стояла сигаретница в виде избушки. Нажимаешь на трубу — выдавливает сигарета. Для гостей сам Подлубнов не курил, только трубку сосал. Тот, что из порткома, на этих словах Лысого забыл, что на совещаниях у начальства не курит, нажал на трубу, взял сигарету, сунул в рот, попробовал вписаться в изменившуюся атмосферу. Поддержал, что творческую интеллигенцию надо внимательно, того этого знаем мы их, сплошные фиги в карманах, а вы попусти, обижайте, перебил осмелевший Жунев. «Шерстим, как цуциков!» Расстались, в общем, с министерскими почти друзьями. Лысый генерал спросил под занавес всех, знает ли кто, какое у Нонны Мордюковой настоящее имя. Никто не знал. Генерал сказал, все подцокали языками. «Подходит», — сказал Жунев. «Баба статная», — подтвердил генерал. Ну, отстрелялись, руки развязаны теперь. Самое время для второго дыхания. тут как раз Фридман с интересными новостями бродит вокруг фикуса, увидел начальство, побежал навстречу. «Я из института смазки. Он, кстати, не смазки называется, а смазочных материалов. За институт смазки меня даже пристыдили там». «Давай без этой дополнительной сапы», — сказал Жунёв. Он уже привык к Фридману и даже по-своему полюбил, но не упускал еще пока случая ковырнуть. «Без дополнительной. Никакой командировки в Омск у Фарятьева в означенные дни не было», — торжественно провозгласил Фридман. «Но и на работе его не было. Он брал отгулы». «А в квартире Ярковой, говоря о командировке, Фарятьев глянул на Марию Александровну, и она закивала». «Неужели сговор?» «Фарятьев вообще со странностями. Я о нем расспросил», — торопливо продолжал Миша. «У них в Институте смазочных материалов театральная студия. Фарятьев там был инициатором мистической постановки с дымом, с масками, даже предлагал участие обнаженной натуры. Все это, разумеется, зарезали». «Как называлось?» — полюбопытствовал Покровский. «У Миши оказалось записано «Роза и крест. Мистерия». «Долбанько, фигли», — сказал Жунев. «По описанию смахивает на маньяка». «Действительно, не в себе, похоже, резиновый инженер. Лыжи и крест». Покровский почесал затылок. Вспомнил неприятные липкие движения Фарятьева, дребезжащий голос. «Вызывай его», — сказал Жунев. «Посмотрим, как здесь запищит». Жунев спешил куда-то. Дальше обсуждать не стали, да и нечего обсуждать. И не вызывать надо, а просто с утра доставить на допрос. Покровскому тоже пора, на Пушкинскую площадь. 10 минут пешком, 15, если в совсем прогулочном ритме. В театре имени Станиславского давали «Сирано де Бержерака». Девушки спорили на тротуаре. «Это не тот театр». «Как не тот? Написано «театр». Дура, тут много театров». «Вам подсказать?» — спросил Покровский. «Да, подскажите, где театр Пушкина?» «Ты почему сразу сказал, что не Пушкина?» «Да я не там посмотрела!» «Театр имени Пушкина, наверное». Глянул в билеты? «Да». Посмотрел на часы. Без 8:07 сейчас. Плюс минимум 2 минуты задержки, а то и все 10 минут задержки. «Не волнуйтесь, вы спокойно успеваете. Вам сейчас до того угла с Пушкинской площадью. Там наискосок через сквер». Девушки, не дослушав, унеслись вперед на слове «наискосок». В нем действительно есть какой-то толчок, побуждение к старту. Бегут, расталкивая прохожих. Вскоре у одной слетела с ноги белая босоножка. Девушка запрыгала на другой ноге, кругленькая и невысокая, на данный момент миловидная. Вторая унеслась вперед, заметила, что подруга отстала, затормозила, показывает вышедшему из академкниги сухому старичку с седой бородкой билет, тот ей снова задает направление. «Правильно, лучше уточнить». Совсем из глубинки, девочки. Какое-то время их рассказ о посещении театра будет главным аттракционом в селе. «Чуть не опоздали! Людка дура туфли потеряла, а Люська дура на билет не так посмотрел, дура. Была актриса из фильма, играл там одну. Занавес такой платья. Люська дур говорит, я бы такое платье себе взяла. Губа не дура, в буфете были в антракте». Но потом воспоминание наскучит и забудется. Возвращаться к нему девчонки, нет, барышни, нет, женщины, станут все реже, а остроязыкие недоброжелатели из новых поколений историю переиначат. Эта дура врала, будто ее в Москве звали играть в театре. И будет еще версия, что у нее в театре лопнуло платье, ухватила дура в ЦУМе на 2 размера меньше. Самое неприятное в этом рассуждении, что Покровский, производя его, кажется себе не таким уж плохим человеком, если девчонкам из глубинки сочувствует. Но сочувствие ли это? И в любом случае толку им от этого ноль. Глубинка. Слово волшебное. Глубинка. А так, уважаемые дамы и господа, выглядят столичные жительницы. Черный широкий ремень с большой янтарной пряжкой поверх строгой темно-оранжевой юбки. Сливочная блузка с большой круглой деревянной брошью. Пиджак в комплекте с юбкой, туфли на высоком каблуке. Высокая прическа, строгая косметика. Уверенная речь, хороший словарный запас, твердость и доброжелательность. Закадровый голос сообщит зрителю, что эта женщина — кавалер или лауреат, скорее обладатель, значка «Турист СССР». Его тяжело заслужить, несмотря на некоторую легковесность названия. Героиня, к тому же, заведует колесами обозрения по всей Москве. Образ почти завершен. В первый день на каркасах Покровский лишь мельком видел Ольгу Аркадьевну, и была она взбудоражена, за мать переживала. А сейчас ничего не скажешь, москвичка. К интересу Покровского отнеслась как к должному. Офицер, правда, уже снял показания, но если надо еще, значит, надо. Капризности, подозрительности не проявляла, о ходе расследования и правдивости слухов спрашивала деликатно, даже не спрашивала, а как-то ловко Покровского к этим темам исподволь подталкивала. Рассказала, что они с мужем подарили матери Ольге и ее воронежской подруге круиз на речном пароходике «Москва-Горький» и обратно 10 дней со стоянкой в Константинове. Побывают в гостях у Есенина. Только вот беда с их третьей подругой. Круиз уже скоро. Успеет ли поправиться Антонина? Не хотят они ее больной оставлять. Организован даже звонок из Моссовета в больницу, чтобы внимательнее отнеслись к Антонине. Не может эта женщина, упоминавшая в разговоре и дачу, и живущего отдельно в Москве сына, и учащуюся в Венгрии дочь, и брата-дипломата, который на днях прилетит утешить и обнять маму, сначала его не тревожили, а как узнал и спросил отпуск, не может иметь она отношение к асфальту и рельсу. Не та, так сказать, прослойка, образ жизни другой. Бегущая строка на крыше здания «Известий» сбилась, подавилась буквами, выдавала «А-А-А-А-А» да «Б-Б-Б-Б-Б», пока кто-то внутри не догадался строку обесточить.